Глава 15. Марк. Мы лежали с ней голыми, теряя стыд. И сейчас не испытывал к ней ненависть. «Обойдешься, у нас секса не будет, развратник», — болтала разгульная мерзавка. «Ой, скромница нашлась. Врешь, что девственница, Лина». Пробовал ее разболтать. «Не станешь осуждать? Хотя у кого я спрашиваю? Вредный сукин сын, постоянно меня оскорбляешь». Потянулась к бутылке рома. «Нищенка из бедного района, у тебя язык заплетается», — провоцировал ее. «Марк, я отдала девственность одному парню, а он меня бросил. Сказал, что вшивая сука». Прослезилась. Сейчас было немного жаль ее. «Это было до Дэна?» «Да, ты горько плакала. Но такого мерзавца не волнуют эти проблемы. Слушай, он дегенерат. Зачем звать в койку девушку, а потом ее унижать?» Продолжал с ней дискуссию. «Считаешь его плохим?» «Нет, руку должен пожать за подлость. Секретничала с женихом. Рассчитывал выведать подробности». «Зачем ворошить прошлое? Больно вспоминать». Уныло проронила. «Выше нос. Раз мы застряли в вонючем гипермаркете, то не позволю грустить. Текилу будешь?» Прихватил бутылку, пробуя ее угостить. «Спаиваешь? А потом изнасилуешь». «Милая Лина, не такая я скотина. Пей и забудь о своих неурядицах», — подбадривал. «Слушай, подозрительно любезный. План затеял». «Да. Трахну подругу Дэна, а после покажу ему наше горячее видео», — дерзил ей. Но после снова ворвался в ее нежный ротик, чтобы наказать языком. «Марк, что мы делаем? Это пошло». «Ты совратила меня». Начал домогаться. Целовал ее плоский живот, спускаясь к сокровенному месту. Ее киска была возбуждена. И только стал щекотать ее языком, чуть не взвыла от наслаждения. «Остановись, пошляк». «Не лги. Тебе нравится, развратница?» Продолжал ее ласкать. Эмоции смешались. Хотел ее до безумия. А после она взяла член в рот. То, что мы вытворяли, напоминало безумие. Я лизал Лине, а она мне. «Извращенец, пожалуйста, хватит». Сучка бесится. «Глубже соси его». Подгонял ее. От нашей оргии член твердел моментально. Кончил, видя вожделение в зеленых глазах. «Мне так стыдно. Это ты виноват. Налил текилу?» «Угрызение совести испытываешь?» Оказывается, невеста друга шаловливая. Обнял ее, не планируя выпускать из объятий. Задремали с блудливой девкой прямо на кровати. А утром охранник чуть не сорвал голосовые связки. «Сдурели? Вам разрешали здесь валяться?» «Эй, ворчливый упырь, а где нам спать? На полу? Мне морду твою разбить!» Вскочил с кровати, успев обернуться в одеяло. Сутулая хамка слегка испугалась. «Кому брешешь? Вы бездомные пробрались сюда!» Обозвал бомжом хмырь. «Спорим, следующий месяц будешь работать бесплатно?» «Марк, не грызись с ним!» «Заступаешься за него? Он оставил нас, как брошенных котят. А нам его похвалить? А не пошел бы он, знаешь, куда?» Не контролировал своих эмоций. После переоделись с ней, стоя на вокзале. Поезд опаздывал, а наша серенькая мышка начала стучать зубами. «Замерзла, развращенная невеста? Давай согрею». Притянул Лину в свои объятия. «Стой, я не твоя девушка». Засмущалась-то как. «Целовать не буду. Вчера одна пошлячка опозорилась». Чмокнул ее в затылок. А после улыбка моментально пропала с моего лица. Увидел лучшего друга. Наша скромница рванула к нему, как сумасшедшая. «Денис, как скучала!» «Любимая, прости, что не звонил», — поднял ее на руки. «Сколько нежности, тошно смотреть. А ведь несколько минут назад обнималась со мной». «Эй, страстная пара, вам номер снять?» — проронил я с недовольством. «Сердитый Марк обожает ворчать. Привет, дружище. Спасибо, что сберег ее», — поприветствовал приятель. «Как же не защитить твою невесту? Мы даже помирились», — говорил я с раздражением. «Больше не оставляй меня», — шептала она, словно котенок. «Лина, я люблю тебя. Безумно страдал». Поцеловала ее на моих глазах. Внезапно ощутил острую боль в области сердца. Словно кинжал пронзил мою грудную клетку. «Стыд потеряли. Есть же норма приличия». В зверя превратился Марк. Я ее не видел несколько дней. «Какая драма! И что мне глазеть на ваши поцелуи?» Раздраженно добавил. «Прими таблетки от бешенства. Не нравится — не смотри». «Спасибо, что отблагодарил, подкаблучник. Мне твоя невеста надоела». Сел я в поезд. И еще долго смотрел, как Лина с ним целовалась. Невыносимо пялиться на этих любовников. Охватило странное чувство собственности. Ветреная девка слишком обидела. Развлекала ее, а эта вертихвостка упорхнула со своим бойфрендом.